Казалось, Тео не было до этого никакого дела, но в глазах Мадии Пилар видела женскую пристрастность. Правда, пока что девочка никак не высказывала своего мнения о происходящем. Кажется, ни Дэвиду, ни Тео не приходило в голову, что Мади охраняет свою территорию от посягательства другой женщины. Пилар поправила висевшую на плече сумку и пошла по дорожке, ведущей к черному ходу. «Это не взятка», — доказывала она себе, — «скорее символы. Она не останется у них дольше, чем будет удобно». И все же, в глубине души, Пилар надеялась, что ей позволят остаться подольше. Попросят приготовить им ленч, принять участие в их разговорах. Ей очень не хватало материнских забот. Хотелось быть кому-то нужной, хотелось дарить любовь. Если бы судьба сложилась по-другому, у нее была бы куча ребятишек и большая лохматая собака. Она чинила бы одежду, штопала и разнимала драки. Вместо этого у нее была одна умная и красивая дочка, меньше всего на свете нуждавшаяся в том, чтобы ее нянчили. А в 48 лет остается только одно — ухаживать за цветами, а не за детьми, о которых она так тосковала. «Жалеть себя некрасиво», — подумала Пилар. Она бодро постучала в заднюю дверь и приготовилась улыбнуться. При виде Дэвида она слегка попятилась. Он был одет в рабочую рубашку, джинсы и держал чашку с кофе. «Легки на помине!» — воскликнул Катер. Он взял ее за руку и повел внутрь. «Я только что думал о вас». «Я не ожидала, что вы окажетесь дома. Сегодня у детей выходной». Дэвид, не выпуская руки Пилар, наклонился и поцеловал ее, потому что хотел этого и знал, что от поцелуя ее бросит в дрожь. «Ах, вот оно что! Когда я не увидела микроавтобуса...» Тео и Мади составили против меня заговор. «День учителя — кошмар для родителей. Мы сошлись на том, что я дам Тео ключи от машины и разрешу на весь день уехать в рекреационный парк и в кино. Вот почему более удачного времени для вашего визита нельзя было придумать». «В самом деле?» — она отняла руку и начала теребить ремень сумки. «Правда?» «Это избавит меня от необходимости сидеть здесь и воображать себе неприятные ситуации, в которые они могут попасть. Хотите кофе?» «Нет. Вообще-то я зашла только на минутку, чтобы подарить детям пару вещиц». Пилар боялась остаться с ним наедине. До сих пор ей удавалось этого избегать. «Мади очень интересуется процессом изготовления вина. Я подумала, что ей захочется узнать историю калифорнийских джамбели». Пилар вынула из сумки книжку, которую она купила на винодельне в киоске, торговавшем сувенирами. «Как раз по ее части. Она будет вам благодарна и засыплет нас стаем новыми вопросами. У нее пытливый ум. Можете не рассказывать». «А это ноты для Тео. Он увлекается техно-роком, но я думаю, что ему не помешает послушать классику». «Сержант Пеппер». Давид задумчиво посмотрел на обложку. «Где вы это откопали?» «Я постоянно играла вещи из репертуара «Битлз» и сводила мать с ума. Только этим и занималась». «И носила бусы и брюки-клёш», — подразнил он. «Естественно, я сшила себе потрясающий брючный костюм из двух шалей». «Сшили? Сколько в вас скрытых талантов!» Он придвигался все ближе, и Пилар пятилась, пока не уперлась спиной в кухонный буфет. «А мне вы подарок не принесли?» «Я не знала, что вы здесь. А где же мне быть?» Дэвид подошел вплотную и уперся ладонями в буфет, поймав Пилар в ловушку. «Неужели в вашей сумке для меня ничего нет?» «Увы, Она попыталась непринужденно засмеяться,